Глава 28. «Нас может вывести моя лошадь», — начал Данте, помогая раскалывать мне орехи. «Драконья?» «Да, драконьи лошади имеют свойство ходить между мирами. Думаю, искусственно созданные пространства — не исключение». «Но как это сделать? Она ведь находится в реальном мире», — сказала я. Данте наморщил лоб. «Я бы смог ее позвать и заставить перейти к нам, если бы она была не заперта в конюшне. Если бы кто-то, кому можно доверять, смог вывести ее, например, на задний двор, правда, и она должна пойти за этим человеком. Кайра мало кого признает. «Мне показалось, с драконьими лошадьми вообще мало кто способен справиться», — вздохнула я удрученно. «Однако в следующую секунду меня точно подбросило. Кажется, я знаю, кто это может сделать. Роджер Локридж! У него просто дар обращаться с лошадьми. Перед ним и драконьи лошади ведут себя, как ласковые жеребята. Но как ему сообщить об этом?» Данте тоже воспрял духом. «Я думаю, мне удастся создать твою проекцию и попробовать пробить грань с реальным миром. Ты встретишься с Локриджем и все ему передашь. Только нужно действовать быстро», — сказал он. «Прямо сейчас? Я готова». Я тут же подхватилась на ноги. «Что мне надо делать?» Данте усмехнулся. «Сядь». Он взял меня за руку и потянул вниз. «Мне нужно только твое сознание, поэтому тебе лучше вовсе лечь». «Хорошо». Я торопливо опустилась на землю и легла. «Что дальше?» «Закрой глаза», — произнес он, присаживаясь ближе ко мне. «Когда я начну, ты переместишься в замок. Ты будешь все видеть, слышать и сможешь говорить. Насколько четко будет видно тебя, трудно сказать. Это зависит от толщины грани между мирами». «А твой наставник не почувствует мою проекцию?» — уточнила я. «Нет, пересечение барьера никак не ощущается, даже создателем. Чтобы его так настроить и поддерживать постоянно в активном состоянии, требуется очень много сил. Не думаю, что Ральф готов их тратить на это. Ему просто нужно было устранить нас. Возможно, даже не навсегда, а на время, чтобы я не путался у него под ногами. Возможно, он даже планировал прийти когда-нибудь за нами». Я кивнула. «Для начала попробуем переместить проекцию на несколько секунд», — продолжил он, «чтобы оценить обстановку. Время здесь течет иначе, чем в реальности, поэтому важно не попасть в неподходящий момент. Да, еще. Ты будешь слышать меня». «А другие в замке?» «Нет, только ты. Ты мой проводник. Ну что, готова?» «Без вопросов», — снова кивнула я. «Тогда пробуем». Я ощутила его прохладную ладонь на своем лбу. Потом перед глазами сверкнула яркая вспышка, и я оказалась в коридоре жилого крыла Академии. Первое, что бросилось в глаза, за окном сгущались сумерки. «Здесь вечер, кажется, время ужина», — передала я Данте. И вдруг услышала голоса с лестницы. «Сюда идут, кажется, возвращаются из трапезной. Я попробую дождаться Локриджа». «Будь осторожна», — попросил Данте. Я спряталась за угол, откуда была хорошо видна лестница. Долго ждать не пришлось. Совсем скоро мимо меня прошли Роуз и Даяна, затем Мэриан. Они почти не разговаривали и выглядели мрачными, как никогда. Дальше шли молчаливые Виктор и Брюс. Замыкал шествие Локридж. «Роджер», — тихо позвала я. Он остановился на месте и стал беспокойно озираться. «Не оборачивайся», — быстро шепнула я. «И молчи. Подходи через 5 минут на 3-й лестничный пролет, поворот к аудитории Ллойда». Локридж продолжил свой путь. А мне оставалось надеяться, что он придет, а не решит, что у него слуховые галлюцинации. Когда поток студентов, идущих с ужина, иссяк, я сбежала по лестнице на еще один этаж и нырнула в нишу около аудитории Ллойда. Когда послышались чьи-то осторожные шаги, я выглянула и выдохнула с облегчением. «Он пришел!» Я вышла из своего укрытия, и у Локриджа округлились глаза. «Эмили, что с тобой? Где ты была?» «Тише, тише!» — взмолилась я. «Ты умерла? Ты сейчас как призрак, знаешь?» Взволнованный Локридж подошел ближе. «Я не умерла, это моя проекция. Я просто в ловушке в другой реальности», — ответила я торопливо. «С ректором». «Вы серьезно? Вас обоих 3 дня ищут». «3 дня?» — ахнула я. «Я говорил, что тут время течет по-другому», — услышала я голос ректора. «Значит, уже прошло 3 дня». «Ты даже не представляешь, что тут у нас творится», — продолжил было Локридж, но я снова его остановила. «Роджер, пожалуйста, все потом. У меня мало времени. Сейчас нам очень нужна твоя помощь, чтобы вернуться». «Что именно?» — Локридж стал серьезным. «Ты ведь знаешь лошадь ректора? Ее нужно вывести из стойла. Лучше вовсе из конюшни, на задний двор». Я старалась не тратить ни одной лишней секунды на объяснение. «Не спрашивай, зачем, я потом все расскажу». «Ну, ты и задала задачку, Эмили». Локридж хмуро потер подбородок. Но в следующий миг весело подмигнул мне. «Но ты ведь знаешь, как я люблю сложные рисковые задачки». Я с облегчением улыбнулась. «А еще я знаю, что только тебя послушает Кайра, лошадь ректора». Парень довольно усмехнулся и на этот раз почесал затылок. «Ладно, у меня есть одна идея. Через час все будет сделано». «Спасибо», — я приложила руки к груди. «Только будь осторожен». «Не учи ученого». Роджер хотел хлопнуть меня по плечу, но его рука прошла насквозь. «Проекция», — напомнила я и с виноватой усмешкой пожала плечами. Я снова оказалась в пещере. Данте сидел, наклонившись ко мне, и улыбался. «Надеюсь, этому парню можно доверять», — проговорил он. «Я тоже на это очень надеюсь», — вздохнула я и села. «Мы не упустим время? Оно ведь здесь течет медленнее». «Приблизительно в 3 раза», — кивнул Данте. «Значит, у нас есть минут 15-20 на передышку». Мы воспользовались этим временем, чтобы прогуляться к ручью, после поспешили обратно в пещеру. На этот раз моя проекция оказалась на заднем дворе замка. Я осторожно пробралась к конюшне и застала тот самый момент, когда Локридж выводил Кайру. Лошадь вела себя на удивление спокойно и безоговорочно шла за парнем. «Сюда!» — позвала я, когда убедилась, что все вокруг спокойно. Локридж улыбнулся, подводя ко мне Кайру. Та сразу занервничала и тихо заржала, но Роджер успокоил ее коротким поглаживанием по шее. «Как тебе это удалось? Я хоть и ждала этого, все равно была поражена ловкостью друга». «Мне просто повезло», — усмехнулся тот. «Счастливое стечение обстоятельств. Помимо конюха, печать для снятия охранного заклинания с конюшни есть у Кроуэлла. Мне как раз нужно было наведаться к нему». «Ну, ты понимаешь, очередная провинность», — Локридж хмыкнул. «Я истощил эту печать. Сейчас вернусь к нему и положу незаметно на место. Я вроде как бочку с водой должен был прикатить к конюшне. Потом пойду чистить раздевалки. Ну что, берешь?» Друг протянул мне поводья. Лошадь сверкнула алым глазом и недовольно фыркнула. «Демоны, ну да!» — Локридж хлопнул себя по лбу. «Призраки не могут ничего взять». «Не призрак, а проекция», — поправила я, вздохнув. «Кайра!» — донесся тут голос Данте. Лошадь сразу встрепенулась, навострила уши. «Кайра, иди ко мне», — он говорил ласково. «Найди меня, найди. Я близко». Кайра снова заржала, мотая головой, потом стала переступать с ноги на ногу. «Она волнуется», — нахмурился Роджер. Данте он слышать не мог. «Она ищет», — тихо сказала я. «Отпусти ее». И друг разжал руку, высвобождая поводья. «Кайра, я здесь. Ищи меня. Ищи, давай», — звучал голос Данте. «Давай, Кайра». Лошадь принялась вытягивать носом воздух. Ее уши шевелились, будто пытаясь что-то уловить. «Кайра, я здесь!» Вдруг Кайра сорвалась с места и прыгнула. На мгновение она словно зависла в воздухе, а потом исчезла. «У нас получилось?» Локридж ошеломленно вглядывался в темноту двора. «Хотелось бы, чтобы это было так», — успела ответить я прежде, чем тоже исчезнуть. Я открыла глаза и сразу услышала лошадиное ржание снаружи пещеры. Данте уже спешил туда. Я тоже поднялась и устремилась за ним. Кайра при виде хозяина теперь заржала так радостно и громко, что этот звук эхом отразился от скал. А Данте обнял ее за шею, приговаривая: «Хорошая девочка, хорошая». После он обернулся ко мне, улыбнулся. «Иди сюда, не бойся. Познакомьтесь». «Мы вроде как встречались», — пошутила я, слегка нервничая, но все же подошла к ним ближе. «Мне даже удалось прокатиться на ней разок, если ты помнишь». Данте усмехнулся и, взяв мою руку, положил ее на шею лошади. «Вот так. Погладь ее. Ей нравится». «Я слышала, их нельзя гладить без перчаток». «Нельзя, если делать это без ее разрешения». Я осторожно провела ладонью по гриве. Кайра терпеливо стояла и даже не фыркала. С моей рукой тоже было все в порядке. «У нас не осталось орехов? Угостить ее», — расхрабрившись, сказала я. «Она, к сожалению, не любит орехи», — ответил Данте, гладя ее морду с такой любовью, что я даже испытала глупый укол ревности. Он будто почувствовал это, потому что повернулся ко мне с улыбкой, притянул к себе и поцеловал. «Спасибо. Без тебя ничего не вышло бы». «Без меня, тебя, Роджера и Кайры. Мы все в этом участвовали», — усмехнулась я в ответ, а потом уже смелее погладила лошадь. «Ну что, готова к возвращению в академию?» «Не могу сказать, что это вызывает у меня прилив радости, но у нас там остались неотложные дела, поэтому не будем медлить». «Тогда вперед!» Данте одарил меня еще одним поцелуем, после чего принялся поправлять сбрую на Кайре. Когда все было готово, он помог мне взобраться на спину лошади и сел спереди. «Хоть скакать нам и не придется, но переход между мирами может оказаться не очень гладким, поэтому держись крепко», — предупредил он, и я обхватила его за талию, тесно прижавшись к его спине. «Кайра, теперь отвези нас домой, девочка». Лошадь поняла хозяина с первого слова. Она мгновенно перешла с рыси на галоп, затем оторвалась от земли, и я на несколько секунд потерялась в пространстве. Голову уже знакомо сдавило, и я зажмурилась. Еще мгновение, и ко мне вернулась возможность дышать полной грудью. «С возвращением», — тихо произнес Данте, глянув на меня через плечо. «И тебе того же», — я открыла глаза. Мы оказались около самых конюшен. Быстро спешились, и Данте отвел Кайру обратно в стойло. У него была личная печать, поэтому все заняло считанные минуты. Часы на башне показывали полночь, и вокруг замка царила сонная тишина. «Теперь куда?» — шепотом спросила я, поглядывая на темные окна аудитории. К счастью, жилая часть была на другой стороне. Даже комната смотрителя располагалась дальше. «Ко мне в кабинет», — Данте взял меня за руку. «Только придется идти обходными путями». «Не сомневаюсь, что у тебя их даже несколько». Я вспомнила, как он в свое время ловко водил меня по замку. Данте на это лишь улыбнулся и повел меня за собой.